Андрей Викторович Стрелок. Пришлые. Часть 5. Экспансия. История восхождения Федерации началась примерно в 1156 году настоящей эпохи сразу после Большой чумы, что ознаменовало собой появление на Геоне нового полюса силы. Подавляющее превосходство в технологиях позволило людям прошлого в считанные месяцы разбить Хигару и, по сути, занять ее место. С того времени Федерация ведет активную военную и экономическую экспансию, поглощая в себя так и не восстановившиеся до конца после эпидемии государства Ази. Лидеры таких стран, как Адерхис и Восточный Латерам, привлеченные высочайшим уровнем жизни русских граждан, развитой науки и промышленности, добровольно соглашались войти в состав Федерации на правах автономии, но лидерами Ригиды и Унталасса ответили решительным отказом. В результате скоротечного вооруженного конфликта в 1169 году, длившегося 9 дней, малочисленные войска не захотевших подчиниться азийцев были полностью разбиты, была объявлена капитуляция и готовность принять условия победителя. В Мерегиде и Унталассе пришли коммунистические пророссийские правительства, сами страны переходили под внешнее управление Федерации и утрачивали суверенитет. Республики Куния и Тулон, королевство Алгерия побоялись предпринимать какие-либо активные действия, ограничившись выражением нот протеста. На сегодняшний день Федерация является наиболее динамично развивающимся государством с мощной экономикой, число ее граждан согласно официальным данным не так давно достигло отметки 6 миллионов. За 18 лет население выросло почти 3 раза, это объясняется в первую очередь высокой рождаемостью и практически нулевой смертностью. А высочайший уровень жизни делает Россию самым привлекательным местом на Геоне для эмиграции. Газета «Историческая правда» 1174 год. Размещение ударных систем коммического базирования в ближнем космосе представляет серьезную угрозу для национальной безопасности государств, членов Австрийского пакта. Мы решительно требуем от лидеров Федерации остановить реализацию программы «Горизонт», в противном случае нами будут приняты соответствующие меры. Из обращения 26-го председателя Содружества независимых республик, 1201 год, Ийгота-Тер, Ха, город Астри, Республика Хосима, территория Антарктиды, 2 апреля, 14 часов 27 минут. В столице СНР уже вторую неделю было неспокойно из-за гражданских беспорядков и манифестаций, стремительно назревал острый политический кризис, грозящий вылиться в кровопролитную гражданскую войну. Двухмиллионный мегаполис практически парализовало стараниями противников действующего правительства, оппозиционеры захватывали административные здания, банки, телеграфы, радиостанции, типографии, полицейские участки. Власти пока не решались применять силу, опасаясь ухудшения обстановки. Уж слишком много недовольных появилось среди граждан Хосима и еще 3 государств Тируса или Антарктиды на старый лад. Вдохновленные идеями построения справедливого общества, где нет бедных и богатых, где каждый равен перед законом, люди готовы отстаивать свои убеждения на баррикадах с оружием, если потребуется. Теперь Тирус напоминал бурлящий котел, готовый взорваться в любой момент. Народом СНР расточертела царящая здесь клептократия, богачи, угнетающие пролетариат. Стоило лишь немножко им помочь, подтолкнуть в нужном направлении, и процесс пошел самостоятельно. Идеи коммунизма и всеобщего равенства были восприняты жителями Тируса даже лучше, чем ожидалось, поскольку ничего похожего в потомке 12-м тысячелетии не придумали. То, что мы имеем на данный момент, результат почти 30-летней работы СВР. Мы просто взяли труды Маркса и Энгельса, слегка отредактировали и пустили в ход, создавая внутри стран Содружества коммунистическое подполье, за 10 лет превратившееся в мощную оппозицию нынешнему режиму. Естественно, в ряды местных внедрялись наши собственные люди без непосредственного руководства, которых успех восстания может стать под вопросом. Долой эксплуататоров! Даешь народную власть, да здравствует свобода и процветание. Мы за новый мир, народ желает справедливости. Нечто похожее случалось во время Октябрьской революции в 1917 с тем отличием, что мы не намерены устраивать кровавую баню с миллионами смертей. Цель миссии не уничтожить Содружество, а преобразовать его, посадив на трон подконтрольных нам людей, а то истеричный визг насчет страшной Федерации этих пингвинов успела порядком всех достать. Когда, наконец, колонна из десятков тысяч манифестантов с красными флагами, плакатами, громко скандирующих революционные лозунги, приблизилась к зданию парламента, Я взял в руки рацию и дал команду засевшим на крышах и в окнах близлежащих зданий снайперам. Работаем. Сперва демонстранты не поняли, что за хлопки стали раздаваться в воздухе, но полминуты спустя до них дошло. Свистящие над головами пули превратили толпу людей в неуправляемое паникующее стадо. Каждый его член, не обращая внимания на остальных, бросился к ближайшему укрытию. Началась давка. Кто-то прятался за машинами, за деревьями, другие беспорядочно метались по простреливаемой площади. Солдаты правительственных войск, стоявшие в оцеплении вокруг парламента, безуспешно пытались связаться с вышестоящим командованием и запросить насчет неизвестных стрелков. Мы позаботились об этом заранее, повредив телефонные линии и заглушив радиоэфир помехами. Наш замысел весьма прост: пострелять в демонстрантов, а затем перевалить ответственность на действующую власть. Подобная схема отработана давно, еще в конце 20 и начале 21 веков неизвестных снайперов использовали западные спецслужбы для организации переворотов в неугодных странах, включая Россию в 91-м. Я наблюдал за ситуацией с балкона 16 этажа гостиницы «Рассвет», отсюда открывался прекрасный вид на центр Астри. Через электронный бинокль можно рассмотреть лицо каждого из людей внизу. Они надеются на лучшее будущее, на лучший мир для себя и своих детей. Увы, ради этого придется побороться. В эпоху революции всегда проливается кровь, избежать ее не получится, хотя минимизировать число жертв при желании можно. Так снайперы старались не убивать людей, стреляли в основном поверх голов, в крайнем случае, демонстранты получали пулю в ногу или в руку. Так и вершится история. Угу, только наши имена вряд ли попадут на страницы учебников. Что поделать? Такая у сил специального назначения России работа. Грязная, неблагодарная, и ее надо кому-то делать. Я сам выбрал свой путь. Очень часто здесь приходится марать руки в крови, например, убирать случайных свидетелей. Для меня пустить пулю в лоб человеку стало проще, чем щелкать орехи, с чужими еще проще. За полвека я во многом уподобился машине. Кстати, одна из них стоит за спиной и задвигает пафосные речи про историю. Наша команда состоит не только из людей, в нее также включен человекоподобный андроид с необходимыми навыками работы. Ну, кто может заподозрить в очаровательной блондинке ростом в 1,65 м с детским лицом и невинными глазками робота, убийцу? Только сенситив или такие же машины. Синтетики искусно маскируются под людей, копируют наше поведение, мимику, жесты, все до мельчайших деталей. Но это не самое поразительное. Самое поразительное заключается в их способности испытывать эмоции. Отдельные их модели специально созданы с таким расчетом, дабы понимать людей и взаимодействовать с нами. Гелла как раз обладает такими особенностями, как воображение, умение ценить красоту, ей не чуждо милосердие, сострадание, была возможность убедиться в этом. Может, и попадем. Для тебя это так важно? Да. Кому-то явно наряду с положительными качествами не чуждо тщеславие. Впрочем, чего я удивляюсь, в личность Геллы заложены некоторые женские черты, подтверждением тому является ее ненормальное увлечение косметикой и высокими каблуками. Мне хотелось бы, чтоб меня запомнили. Можешь оценить число жертв? Гелла подошла к краю балкона и оглядела округу. Около 13 убитых и 60 раненых. Твою ж дивизию. Это только за первые 2 минуты обстрела. Рискну предположить, через полчаса количество трупов вырастет до сотни. Половина отдаст концы из-за полученных ранений, остальные жертвы станут результатом давки. Внимание, луч 2 и луч 7, хватит палить по толпе, бейте поверх голов. Луч 1, но ничего не могу обещать, винтовки у аборигенов откровенное дерьмо. Использовать более совершенное оружие российского изготовления строго-настрого запрещено, только поделки туземцев, стоящие на вооружении регулярной армии СНР. Мы ж хотим выставить их правительство виновником произошедшей трагедии. И вояк не заденьте. Так точно. На эту работу не берут всяких идеалистов, не готовых пролить чужую кровь. Далеко не каждому буду по нраву используемые для достижения поставленных целей методы, как расстрел мирной демонстрации иного рода провокаций. Одновременно с этим в других частях Астри совершаются инсценированные покушения на лидеров оппозиции. Некоторых не очень важных лидеров местных коммунистов даже принесут в жертву революции для создания образа мучеников. Безусловно, силовики СНР пытаются противодействовать, но без особых результатов. У нас превосходство в средствах связи, наблюдения и козырь в качестве телепатов, сенситивов, которые могут сделать с разумом живого существа все, что заблагорассудится. прочитать или внушить определенные мысли, свести с ума, подчинить волю. Я запрашивал дать мне в группу одного из паранормалов, к сожалению, центральная отказала, сославшись на отсутствие непривлеченных к другим миссиям людей. Тем временем число жертв на площади Единства достигло отметки 40, демонстранты гибли не сколько от огня снайперов, сколько от кошмарной давки. Испуганные горожане больше напоминали стадо бешеных коров. Паника заставляет забывать обо всем другом, кроме спасения собственной жизни. Никто особо не замечал у себя под ногами затоптанных сограждан. Вояки же из оцепления просто стояли столбом и наблюдали за побоищем, в отсутствии связи с руководством и жертв среди своих. Они вполне решили, что расстрел санкционировал кем-то из правительства. Жестоко, но именно так в СНР расправлялись с предателями и раньше. Пуля в лоб или виселица. В 12-м тысячелетии о правах человека, демократических свободах никто слышал, с врагами режима церемониться не принято. Для части терусцев коммунисты вполне подходили под данную категорию, а это значит, их можно истреблять как одичавших трутней. Внимание всем позывным «Луч», сворачиваемся и отходим. Общий сбор на второй точке. Задерживаться более чем на час мы не собирались из-за опасности быть схваченными, контрразведка СНР тоже не дремлет. Мы с Геллой начали спешно собираться, складывая в сумки все оборудование. Рации, электронные планшеты, бинокль, радиоглушилка, разведывательный мини-дрон, которого запускали с балкона для наблюдения за обстановкой. По легенде я и Гелла являемся гражданами СНР, приехавшими в столицу по важным делам. Маскироваться под местных очень важно, российских граждан при малейшем подозрении хватают хасимские правоохранители. Здесь даже сложилась поговорка, что не русский, то шпион. В этом есть доля правды. В Антарктиду или Тирус туристы из России ездят редко, а если и ездят, то почти в трети случаев они работают на СВР или СО в нашем случае. По коридорам гостиницы «Рассвет» сновали испуганные постояльцы и обслуга. Хасимцы были в состоянии близком к панике, из-за стрельбы на улице. Кто-то, не стесняясь, говорил о начавшейся гражданской войне, коммунистическом мятеже, организованной красными провокацией. Как же они были правы. Расстрел демонстраций впоследствии станет поводом для вооруженного выступления оппозиции, если действующая власть не выполнит предъявленный 22-часовой ультиматум и не уйдет в отставку. Рискну предположить, уже полным ходом идет формирование боевых отрядов Красной гвардии, созданной при непосредственном участии русских советников. Нам хорошо удалось смешаться с толпой, никто косо не посмотрел на странную парочку из молодой дамы с тяжеленной сумкой в руке и мужчины в костюме на манер 50-х годов 20-го столетия. Постояльцы «Рассвета» в основном представляли высший свет местного общества. Банкиры, бизнесмены, актеры и прочая гламурная публика. Находясь в лифте, который ехал на первый этаж, с десятком других, судя по одежде, богатых особ, невольно подслушал разговор между какой-то накрашенной барышней и ее попиком. «Может, лучше здесь пока останемся?» «Нет, нужно убираться подальше отсюда. Все будет нормально. Ильга, ты вообще видишь, что там происходит? Все катится к гражданской войне. Нужно уезжать, если жить хотим. Куда поедем? В Хатланд или куда-нибудь еще?» «Все как обычно. Крысы в страхе бегут с тонущего корабля. Им невдомек, что красное знамя не сегодня, завтра будет развиваться на всей земле. Призрак коммунизма вернулся с того света и вновь шагает по планете. Правда, в отличие от прошлого раза, серьезных геополитических оппонентов у Федерации нету. Цели у нас амбициозные. Подчинить своему влиянию целую планету, что планомерно осуществляется на протяжении полувека, и всякого разлива угнетателям, эксплуататорам скоро негде будет спрятаться. Я ничего кроме презрения не испытываю к ним. Жалкие никчемные личности, трясущиеся из-за страха потерять богатство, знают подлецы, что в случае прихода к власти коммунистов всю их лавочку прикроют. У нас, надеюсь, это пройденный этап. Не столь благоразумным потомкам предстоит пройти аналогичный путь к светлому будущему. Первый этаж. Приехали. Двери лифта открываются, мы выходим в вестибюль по направлению ко входу. Но тут нас ждала западня из стоящих на выходе местных ГБшников в штатском и дюжины полицейских в бежевых мундирах. Они дежурили у дверей, высматривали подозрительные лица, проверяли у них документы и содержимое сумок, чемоданов. «Попали», — шепнул я Гелле. «Владение хасимским языком у меня на низком уровне, но не это опасно, а русский акцент. аборигены без труда при общении вычислят шпиона во мне. Моей синтетической напарнице в этом плане гораздо проще благодаря машинной памяти и идеальному произношению. Она в основном и общалась с хасимцами. Может, попробуем через ресторан выйти? Гелла помотала головой. Тогда нас точно вычислят. Там трое полицейских дежурит плюс броневик с отделением солдат снаружи. Не зря все-таки мы вчера разместили мини-камеры в отдельных местах. Через них Гелла легко контролирует обстановку поблизости. Плохо. Центральный процессор Геллы, просчитав за секунду примерно 2000 возможных выходов из ситуации, предложил самый радикальный, значит, силовой вариант. Ну, силовой так силовой, не из таких передряг приходилось выкручиваться. Здесь имеем дело с обычными людьми, а не с небесной стражей. Уверена, как только нейтрализую их, следуй за мной. Я остался ждать у лифта, а Гелла неторопливо, дабы не раскрыться преждевременно, стала приближаться к хасимским правоохранителям, проверявшим выходящих из гостиницы людей. Киборг мастерски изобразила на своем лице волнение и испуг, подошла к полицейским, завязала разговор. После непродолжительной беседы сделала вид, будто достает из сумочки документы, но вместо этого наносит жандарму страшный удар в грудь с усилием 6000 килограмм. Иногда я сам забываю, что Геллу под личиной привлекательной блондинки прячется киборг-убийца. Полицейский с раздробленной грудиной и переломанными ребрами отлетел на 3 метра назад, пробил стекло и приземлился на тротуаре. Еще двоих стоящих рядом ГБшников Гелла схватила за шею и, что есть сил, сдавила до хрустнувших позвонков. Нечеловеческая реакция и скорость движения позволили синтетику прикончить голыми руками троих человек прежде, чем те успели повытаскивать пистолеты и открыть огонь. «Всем в сторону!» – запоздало выкрикнул какой-то коп мечущимся гражданским. Пули нещадно терзали внешнюю биооболочку андроида, не ожидавшие нападения хасимцы, не жалея боеприпасов, пытались ее расстрелять. Гелла получила десятки попаданий в различные части тела, в грудь, в живот, в спину, в голову. В отличие от синтетической плоти, внутреннему эндоскелету из титанового сплава, мышцам из углеволокна пистолетные пули были нипочем. Машина подняла с пола пистолет одного из убитых, сняла с предохранителя и быстро разрядила всю пистолетную обойму. Кого-то из противников она сразила точными выстрелами в голову, а кому-то повезло отделаться ранениями в брюхо. В вестибюле воцарился форменный хаос, крики, толкотня, стоны раненых шальными попаданиями из полицейского оружия. Когда Гелла повернулась спиной ко входу и представила на всеобщее обозрение истинную сущность, народ обомлел. Изодранная, местами свисающая рваными клочьями плоть обнажила холодный металл. Для пущего эффекта киборг сверкнула глазами. Некоторые хасимцы свалились в обморок, остальные в страхе начали вспоминать своих почти забытых богов. Это было для них слишком. Гелла махнула рукой, обозначая, что путь для отступления открыт. Вооружившись в одной руке каштаном, а в другой сумкой с разнообразным шпионским оборудованием, я побрел на выход, где припаркован автомобиль. Быстрее, иду, БЛ, мягкий знак. Никто не предпринял попытки остановить нас, людей обуял неподдельный ужас при виде железного демона. Они вслух обращались с молитвой к высшим силам, либо с вытаращенными глазами пялились на Геллу. При моем приближении тоже расступались в стороны. Когда на звук боя подоспели коллеги уничтоженных стражей порядка, мы грузились в угнанный 2 днями ранее автомобиль. Уверен, уйдем от них быстро. При нынешнем-то бардаке это сделать легко. Вместе с сумкой со шпионским барахлом я пристроился на месте пассажира на переднем ряду. Рулить предстояло Гелле. Не возражаю. Все равно паршиво умею ездить с ручной коробкой передач. Автомобилестроение у аборигенов находится примерно на уровне 60-х годов. Напоследок я выпустил длинную очередь по выбегающим из гостиницы полицейским и военным. Они успели дать лишь пару выстрелов из винтовок в ответ, прежде чем мы скрылись за углом улицы. Ну, ты и устроила побоище, нейтрализовала непосредственные угрозы. Чувствую, старым я становлюсь для подобных занятий, но твой биологический возраст не превышает 26 лет. Вопросительно посмотрела на меня Гелла. Эх, ей еще учиться и учиться общению с людьми. Умная, где не надо и, порой, не по-детски тупит при ответе на элементарные вопросы. Да не в этом смысле. Душевно начинаю уставать я от этих приключений на свою пятую точку. Лет через 10, наверное, сменю род деятельности. И чем займешься? Не думал еще, никак не пойму людей. Молодая ты еще, усмехнулся я, но со временем наберешься жизненного опыта и поймешь. На твой взгляд, не слишком ли я переусердствовала в гостинице, убив 9 и тяжело ранив 4 человек, я пожал плечами, задумавшись над очередным ее вопросом касаемо моральных дилемм. С тех пор, как это создание выбрало себе имя Гелла, оно непрерывно развивается, по мере накопления опыта, знаний формируется личность со своими взглядами на окружающий мир, и, как личность, она пытается разобраться в себе. Не убей ты их, они убили бы тебя. Но важно не это, а то, что ты чувствуешь после их ликвидации. Гелла на секунду замолчала, пыталась осмыслить собственные чувства. Все-таки, она не стопроцентная машина. Я бы назвала это сожалением. Ты не безнадежна, я убедился в этом еще в первый месяц нашей совместной работы. Это похвала, да, черт возьми, не на меня смотри, а на дорогу. На улицах Астри было не протолкнуться от обилия тысяч вышедших на манифестации людей, в основном рабочий класс, желавший кардинальных перемен. Поэтому приходилось лавировать между возбужденными толпами, чтобы никого случайно не сбить, особенно детей. Не беспокойся, Миш, мои рефлексы превосходят человеческие. Периферийного зрения вполне хватает для наблюдения за дорогой. Можно просто сказать, не парься, все путем. Внесу выражение в мой лингвистический словарь. Проблема заключалась в том, что общаясь со своими, Гелла не видела необходимости притворяться, симулируя естественные человеческие реакции, мимику, интонации. Ее манера употреблять ненужные словесные конструкции порой вынесет мозг кому угодно, но все же переформатирование худо, бедно идет. Киборг с каждым месяцем меньше и меньше походит на бездушное железо и приобретает черты живого создания. Вскоре на нашем пути, окромя толп народу, появилось новое препятствие – баррикада поперек улицы. Ее наспех из подручного хлама построили оппозиционеры. Рядом дежурило несколько бравых молодцев из Красной гвардии, которые где-то успели разжиться винтовками. В качестве опознавательного знака носит красную повязку на правой руке. Один из них, паренек в клетчатой рубашке с полуавтоматическим карабином за спиной, подошел к машине со стороны водителя и на секунду завис. Мордашка Гелла с зияющими ранами на щеке, лбу, где проглядывает металл, произвела жуткое впечатление на неподготовленный ум. «Не бойся, парень, мы свои», — бросил я на плохом хасимском наречии. «Пропустишь? Сейчас. Только у командира спрошу, кое-что», — заикающимся голосом проговорил ополченец, после чего стремглав кинулся прочь, исчезнув за баррикадой. «А ты умеешь произвести впечатление на людей?» Он сильно испугался. Я заметила это по изменению оттенка кожи и усилению частоты сердцебиения. «Шутишь? Да он едва не обоссался, увидев твою покоцанную физиономию вблизи». Гелла осмотрела собственное лицо в зеркале заднего вида, а в гостинице кое-кто вообще в обморок упал. «Через 3 дня повреждения восстановится, не останется и шрамов. Твои внутренности то хоть целые, диагностирую незначительный ущерб псевдомышц левой ноги. Функциональность временно снижена на 0,72%. Фигня короче. Значит, ремонт тебе не требуется, а то смотри, нам еще революцию делать предстоит». Леонид Ильич рыдал бы кровавыми слезами, видя наши успехи. Рыдал бы от счастья, Гелла. «А, значит, я ошиблась». Минут через 5 в поля зрения появился мужчина средних лет в черном кожаном плаще. На голове фуражка с красной звездой, на поясе кобура с пистолетом. Вылитый комиссар времен гражданской войны. Все новое, хорошо забытое старое, верно? Лицо Геллы не произвело на командира ополченцев ошеломляющего эффекта. Он недоверчиво хмыкнул, затем без лишних реверансов сообщил: «Проезжайте». Мы мгновенно оказались на территории, целиком контролируемой отрядами Красной гвардии. Место органов власти и правопорядка скорыми темпами заменяли депутатские советы и народная милиция, призванная не допустить анархии. Да, многое позаимствовано из далекого прошлого, но далеко не все. Такие прекрасные вещи, как массовые казни неугодных, террор, свойственные практически любой революции, мы собирались не допустить или как минимум серьезно ограничить. К власти будут приводиться не оголтелые полудурки, революционеры типа Троцкого, а вменяемые личности, способные к созидательной деятельности. Мы делаем революцию ради лучшего мира. Не вмешаемся сейчас, потомки с вероятностью 99,9% повторят прошлые ошибки, поэтому приходится пинками их гнать в светлое будущее. Ущемляем чьи-то права, да, диктуем, как жить, безусловно. Заставляем в принудительном порядке трудиться в поте лица, конечно. Через час езды по заполненным людьми кварталам Астри мы прибыли на вторую точку, вернее захваченный Красной гвардией полицейский участок. Третий и четвертый этажи полностью отданы под нужды СО, здесь же расположен один из координационных центров. Ничто внешне не указывает на то, что внутри находится 20 с лишним человек из российских силовых структур. Официально оппозиционеры устроили тут опорный пункт и комендатуру. Действующая власть с каждым днем сдает позиции. И так почти по всему Тирусу. Правительства стран, членов Содружества утрачивают контроль над целыми регионами. Повсеместно развиваются красные флаги, трудящиеся поднимаются на борьбу с буржуазией, революция наступает. На входе в здание меня встретил лейтенант Звонарев в штатском. На вид ему можно дать не больше 25, на деле этому коренастому верзиле со страшным шрамом на правой щеке 3 месяца назад стукнуло 48 лет. Нынче люди живут намного дольше отведенного природой срока. Отличительной чертой Звонарева были оптические импланты вместо глаз, выглядевшие крайне неестественно. Потеряв их после очередного самоубийственного задания, лейтенант захотел иметь лучшее зрение, чем прежде, и вместо процедуры регенерации ему вставили кибернетические протезы. Глаза у зараженных пожирателем вроде меня и Звонарева, единственный орган, не способный к полноценному восстановлению, приходится прибегать к помощи медицины. Еще 40 лет назад мутантам вообще никаких серьезных имплантов нельзя было приживить из-за отторжения, но со временем проблему частично решили, приспособив бионику под измененные организмы. «Ну, вы и нашумели там, товарищ капитан». Звонарев, кажется, находился под впечатлением от учиненной перестрелки гостиницы. Гелла непрерывно передавала картинку со своих внешних сенсоров на базу, так командование находилось в курсе происходящего. Десяток полицаев за минуту на тот свет отправить. «Есть такое дело, Леха. Все добрались обратно?» «Так точно, все благополучно вернулись на базу. Хвостов за собой не привели?» «Нет, выдали себя только вы с Геллой, отход остальных групп остался незамеченным». «Хорошо». Звонарев вытащил из кармана коробку с сигаретами, достал одну и закурил. «И да, Афина хочет переговорить с вами с глазу на глаз». Не теряя времени, я направился наверх. Поднимаясь по лестнице, не мог не заметить в стенах дырки от пуль. При взятии полицейского участка имелись жертвы, и хоть тела уже убрали, потемневшие следы крови на полу оставались напоминанием о цене, которую придется заплатить за революцию. Не вся жандармерия пожелала добровольно уйти в отставку или присоединиться к коммунистам, с некоторыми особо упертыми персонажами приходится разбираться при помощи оружия. Жалко людей, конечно, они лишь исполняли приказ, сохраняли верность присяге, однако мы находимся по разные стороны баррикад. В бывших кабинетах полицейского начальства российский спецназ устроил импровизированные казармы. Помещения заставлены пластиковыми ящиками с оружием, боеприпасами, амуницией, провизией, средствами наблюдения связи и прочим хламом. Помимо бойцов, участвующих в силовых операциях, здесь также расположился пост радиотехнической разведки, куда я и направлялся. Связисты круглосуточно следили за переговорами хасимских военных и чиновников, точнее за них это делала компьютерная программа, обрабатывавшая поступающие данные, будь то радиоперехват или передачи с подсоединенных к телефонным линиям жучков. Людям остается только пялиться в экран ноутбука и сообщать начальству, если будут перехвачены важные сведения. «Саня, телефон спутниковый ты куда подевал? Держите, товарищ капитан». Достает боец трубку из ящика стола и протягивает мне. Набираю на потертой клавиатуре номер, через секунду на том конце слышу голос Афины. Все прошло нормально, если не считать десяток убитых полицейских, то да, операция прошла как по маслу. Правда, боюсь, в прессе скоро появится версия о нашей причастности к расстрелу демонстрантов на площади Единства. Металлическую мордашку Геллы видели десятки очевидцев. Правительство обязательно постарается спихнуть все на нас. Об этом не беспокойся, скоро инцидент в гостинице отойдет на 10-й план. СНР находится в шаге от гражданской войны, нам во что б ни стало надо ее предотвратить. Я знаю, группа кораблей Тихоокеанского флота во главе адмиралом Ушаковым уже подходит к берегам Антарктиды. Скорее всего, мы начнем ограниченную военную интервенцию. Ну, блин, приплыли. Ситуация накалена до предела. Если не остудим горячие головы сейчас, расхлебывать этот конфликт придется много лет. Спасает нас пока только их нерешительность отдать приказ вооруженным силам на подавление бунта. Позиции коммунистов сильны, но и у действующего правительства хватает сторонников, Будем действовать на опережение. Ваша группа должна сегодня захватить председателя Клавиуса. Чтобы соблюсти видимость легитимного процесса, мы принудим главу СНР сложить полномочия, распустить парламент и передать власти НРКП. Возможно, в таком случае даже прямое вооруженное вмешательство не потребуется. Известно, где находится председатель. Пребывает в своей загородной резиденции вместе с ближайшим окружением. Как только возьмем его, я с тобой свяжусь. Удачи, Михаил. АЭК-919 «Каштан», российский пистолет, пулемет. НРКП, Народная рабочая коммунистическая партия. Планета Дран, Азра, Кеш, Вечный город, Ад, Чистилище, Преисподняя, Гиенна Огненная. Вот что чуть больше, чем за половину земного века превратился Дран под изменяющим воздействием хаоса, от былого облика совершенно ничего не осталось. Синее небо окрасилось в багровые оттенки, по серой засыпанной вулканическим пеплом земле бродили жуткие искаженные стихии твари, голодные и обезумевшие. Там, где сравнительно недавно текли полноводные реки, теперь плыли потоки лавы. Резко увеличившаяся сейсмическая активность вызывала многочисленные извержения вулканов по всей планете, что крайне губительно сказывалось на биосфере. Но не всей, мутировавшие под воздействием хаотичных магических энергий животные и растения отлично приспособились к суровым условиям нового мира. Для демонов Даран стал родным домом и отправной точкой для новых завоеваний. В насмешку над старыми хозяевами Гнурт приказал возвести столицу на руинах Вечного города, который без помощи землян никогда бы не удалось взять. На многие километры вокруг возвышаются высокие здания с неровными изгибающимися углами, с зубчатыми наростами, пиками. Массивные шпили, построенные из блоков обработанной горной породы и застывшей магмы, рвутся ввысь в багровые небеса. В качестве украшения из стен и фасадов выступают демонические рыла, зияющие пасти, черепа. Некоторые постройки парят в воздухе благодаря поддержке мощных заклятий. Демоны издревле славятся неповторимым архитектурным стилем, вернее отсутствием такового, что не мешает им возводить величественные города. На фоне всего этого отчетливо выделялось здание с ровными симметричными краями, выполненное из стали, стекла и бетона. Типичный земной небоскреб. Одно из многих принадлежащих выходцам с земли строений. Город населяли не только демоны и искаженные порчей рабы, тут нашлось место и землянам. В воздухе помимо летающих тварей, кораблей с магическими движителями часто мелькали ракочущие лопастями вертолеты и транспортные вороны. По широким улицам наряду с разномастными отродьями перемещался колесный транспорт на водородном топливе. Из пестрой толпы демонов можно выделить расхаживающих по своим делам нетронутых скверной людей и роботов. Гнурт не уставал хвалить себя, ему удалось сделать то, на что не хватило ума у пришибленных иерархов пантеона. Сила демонов и земные технологии в союзе являются поистине великой силой. Твое предвидение может ошибаться, а то, знаешь ли, мы привыкли больше полагаться на аналитические прогнозы и расчеты, чем на предсказания ясновидцев. В таких вопросах ошибки недопустимы. Если я и ошибаюсь, что бывает очень редко, то в предвидении каких-то малозначительных событий, влияющих на малое число судеб. Сейчас же речь идет о дальнейшей участи целых миров. Я отчетливо вижу возможные варианты. Значит, опять воевать придется. 62 земных года мы жили в мире и спокойствии. Это время подходит к концу. К тому же многие мои слуги давно изнывают от бездействия. Им не терпится пролить свежую кровь. Ты же знаешь, генерал, моих примитивных сородичей. Они не приспособлены к мирной жизни. В отсутствии врага внешнего они начинают грызть глотки друг другу. В любом случае нам пора выходить на большую арену. Да я все понимаю, только что, перебил Гнурт стоящего на балконе рядом с ним генерала Лебедева. Вы не готовы? Нам бы еще лет 100 выиграть. Вы и так слишком долго возитесь на земле, могли бы давно подчинить оставшееся человечество. Что мешает? У вас превосходное оружие, технологии, мощнейшая армия, империя, построенная при помощи силы, долго не простоит, рано или поздно ее разорвет от внутренних противоречий. Приходится действовать тоньше, внедрять в головы людей наши идеи, делать их лояльными себе не с помощью страха, а убеждением. На все это уходит десятилетия. Десятилетия, мы и так успели потерять тысячи лет, а между тем на носу маячит угроза возрождения нового пантеона. Рано или поздно арбитр подчинит себе Афилоп и другие менее важные миры нашего сектора, потом примется за нас. Не беда, махнул рукой генерал. В крайнем случае мы можем всегда обратить планеты в космическую пыль. В принципе верно, согласился Герольд Эйри. Но не забывайте, что подобные деяния не останутся безнаказанными, Вселенная непременно отплатит нам за это. Да, да, про закон космической кармы я слышал много раз в различных интерпретациях. Однако если нас прижмут к стенке, не остается иных вариантов, кроме тотального уничтожения всего и вся. Вы должны понять, что даже живые боги негласно соблюдали это правило. Если они выжигали какую-то планету, то заселяли ее вновь. Сколько забрал, столько и отдай. У любых разрушений есть предел, расплачиваться приходится всегда. Как в свое время древние за игры с законами мироздания, как предтечи за их непомерное высокомерие, как живые боги, мнившие себя вершиной эволюции, как мы с вами. Правда, нам в отличие от них дан новый шанс. Хочешь сказать, мы должны опасаться прогневить высшие силы? Необычно слышать подобное от порождения ада. Мы все часть одного непостижимого, клетки громадного живого организма. Иногда эти клетки становятся раковыми и подлежат уничтожению иммунной системой, поскольку несут серьезный вред. Аналогия ясна?